разнесли по кирпичу, а город земной собрали по выринке и подарили палачам по калачу. Ну а любимым по нежнейшей по росинке на платье дыры после жадных рук. Слезами усмирили синее море, без жалости отдали слух и звук. Себе оставили щепотку сладкой соли и выходили звери на помост, и честно прыгали в горящий.